«Вы знаете, что в Праге гости?» — спросила она. Гулско улыбнулся. «Чего только я не знаю. Вы имеете в виду английского лорда?» «Да. Я даже могу вам предсказать, чем кончится миссия лорда Ренсомена». «Вот как? Интересно». Гулско огляделся по сторонам и, убедившись, что по соседству никого нет, продолжал. «Ренсомен поможет Адольфу Гитлеру захватить Судеты, а, возможно, и всю Чехословакию. Его миссия доброй воли обернется для нас не совсем так, как многие этого ждут». Эльвира сделала большие глаза. Не потому, конечно, что слова Гоуски ее удивили, нет, а для того, чтобы Гоуска поверил в ее полную неосведомленность. «Поверьте мне», — убежденно повторил Гоуска, — «так и будет. И, по правде говоря, ни я лично, ни наша фирма ничего на этом не потеряем. Мы верим господину Шахту и деловым людям Германии. Приход нацистов не повредит нашим интересам. Нисколько. Конечно, Англия заинтересована в том, чтобы Гитлер не один все скушал. Ведь неспроста Ренсомен взял с собой такую проныру, как Гуэткин». «Гуэткин?» Эльвира прищурила левый глаз. «Не слышала. Гуэткин, начальник отдела экономических соглашений английского министерства иностранных дел», разъяснил Гоуска. «Приехал с лордом в качестве эксперта. Поговаривают, что он из русских евреев. Насколько это верно, судить не берусь. Но что он делец, это бесспорно. Один из секретарей Гуэткина, мой друг еще по Парижу. Я встретил его вчера в Карлтоне и перекинулся с ним двумя-тремя словами. Мы поговорим поосновательнее в ближайшие дни». «Что же он за человек, этот его секретарь?» — заинтересовалась Эльвира. «Обаятельная личность. Сравнительно молод, недурен собой. Большой весельчак и к тому же умница». «О, это уже любопытно!» Эльвира положила свою руку на руку Гоуски. «Надеюсь, вы его мне представите?» «Непременно. Я его затащу в амбасе, когда вы будете танцевать». «Чудесно! Только не забудьте! Это невозможно, моя дорогая!» Когда Эльвира добралась до Вацлавской, был уже вечер. Улицы осветились огнями фонарей, неоновыми рекламами. Почти бесшумно, с легким шорохом, скользили по черному зеркалу асфальта цветные разномарочные машины. Улицы Праги шумели по-вечернему. Эльвира шла пешком, что случалось с нею редко, радуясь движению оживленной толпы. Зал кафе «Шроубек» еще не заполнился. Мягкий рассеянный свет, укрытых абажурами ламп, не утомлял зрение. Столики сияли белизной скатертей, сверкали нарядной сервировкой. Обермейер ждал сестру за столиком у окна. Эльвира и Морец по внешнему виду были резкой противоположностью. Трудно было предположить, что они родные брат и сестра. Между ними не было ничего общего. Эльвира носила фамилию брошенного ею мужа — Эрман. Поэтому мало кто знал об их кровном родстве. Это вполне отвечало интересам Обермейера. Между ними было условлено, чтобы Эльвира без крайней необходимости не называла себя его сестрой. «Ну, как подвигаются дела?» — спросил Обермейер, когда Эльвира села за столик. Она отвечала с досадой в голосе. «Нет, ей вовсе не по вкусу поручение брата. Легко сказать, познакомиться с англичанами. Если бы хоть кто-нибудь из них появился на людях в одиночку, а то ведь всегда в сопровождении целой своры помощников, телохранителей и шпиков. Ну а если бы и не было провожатых, как она может навязаться на знакомство? Она без всякого толку потеряла двое суток в Праге, а ведь ей нужно готовиться к выступлениям, репетировать. Не горячись. Я не толкаю тебя на необдуманный шаг. Что такое два дня? Пустяки. Поживи здесь с недельку. Я переговорил с Жаном и надеюсь, что он что-нибудь придумает». В конце концов Эльвира согласилась, но без всякого увлечения. Она плохо верила в успех и не возлагала больших надежд на Жана, который, конечно, ничего не придумает, сколько бы ни старался. Да и вообще, ей надоели сумасбродные поручения брата. Сегодня ему хочется, чтобы она познакомилась с кем-нибудь из свиты лорда Ренсомена, завтра с ним самим, а послезавтра с Чемберленом или Даладье. Это все не так легко, как кажется. Немного успокоившись, Эльвира сказала, что завтракала с Гоуской. «С твоим старым знакомым?» «Да». «Что полезного ты извлекла из этой встречи?» Эльвира коротко рассказала о своей беседе с Гоуской и его обещании познакомить ее с одним человеком из окружения Ренсомена. Обермейер насторожился. «Вот видишь, ты, оказывается, уже добилась определенных успехов». «Очень определенных», — иронически усмехнулась Эльвира. «Ничего, ничего, не все сразу делается. Когда он обещал представить тебе этого господина?» «Об этом мы не уславливались». «Почему?» «Странный ты человек, Морец. Гоуска от меня без ума, А я, видите ли, буду настаивать на знакомстве с новым человеком. Надо же чем-то мотивировать мое пылкое желание познакомиться с ним». «Да...» — неопределенно протянул обермейер. «Впрочем, на эти тонкости мне наплевать. Надо действовать». Глава вторая. Зал Амбаси был переполнен. Только отдельные столики, заранее заказанные постоянными посетителями, еще оставались свободными. Предстоящее выступление новой танцовщицы, разрекламированное предприимчивым хозяином, вызвало интерес. Публика все прибывала, и официанты, несмотря на все свои старания, едва успевали ее обслуживать. Кабаре Амбаси славилось в Праге как увеселительное место для избранных. Сюда съезжались только денежные люди. Благодаря предприимчивости хозяина, каждый вечер, проведенный в Амбасе, оставлял у посетителей впечатление яркого, пряного, шумного праздника, о котором приятно вспомнить. Праздника ждали и сегодня. Позже других в зале появился Гоуска. Говоря откровенно, он сегодня не был расположен ехать в Амбасе, и только надежда встретиться с Эльвирой заставила его изменить решение, которое он принял утром. Правый глаз Гоуски был закрыт небольшой черной повязкой. Одним глазом смотреть было непривычно, неудобно. Гоуска чувствовал себя неуверенно, шагал как-то бочком и проходил мимо знакомых, не узнавая их. Подойдя к своему постоянному столику, Гоуска увидел кружащуюся посреди зала Эльвиру. Она танцевала вальс Вебера. Гоуска сел за столик и закурил сигару. Наблюдая за Эльвирой, он изредка касался двумя пальцами черной повязки на глазу. Закончив танец, Эльвира, придерживая складки шифонового платья и кланяясь на аплодисменты, подошла к Гоуске и села рядом с ним. «Вы очаровательны сегодня», — сказал Гоуска. «Только сегодня?» «Опять вы придираетесь к каждому слову. Расскажите, пан Гоуска, что с вами?» Она кивнула на его повязку. Оживление погасло на лице Гоуски, он позеленел. «Дикие вещи происходят в наши дни», — сказал он с возмущением. «Я вчера был в баре Юлиша. Там встретил Марго. Помните словацкую цыганку? Вы должны ее знать. Она когда-то в Амбасе служила бардамой. Вот я пригласил ее на танец. И можете себе представить, меня приняли за семита. Ну разве есть у меня что-нибудь общее с евреем?» «С этой повязкой, пожалуй», — рассмеялась Эльвира. «Вы все шутите», — с упреком сказал Гоуска. «Ну, слушайте дальше. Подходит ко мне здоровенный Верзила, один из молодчиков Гейнлейна. Толкает в грудь и рычит. «Эй ты, еврейская морда, вон отсюда, а то я тебя отучу не только танцевать, но и передвигаться на своих ногах». «Вы только подумайте». Я возмутился, но тут явился второй Верзила, и безо всяких предисловий бац меня по физиономии чем-то твердым. Разыгрался скандал, вызвали полицию. Эти типы оказались сынками немецкого фабриканта, из Либерец. Они даже не посчитали долгом извиниться, когда им объяснили, что я не еврей, а чех. Но еще больше возмутила меня наглость нашей полиции. Мне посоветовали помириться с этими дегенератами. Вы представляете себе,